Подготовка, старт и взлет. Ниже следует то, что можно образно назвать записками первоклассника. Правда, во многом составленными под руководством учителей и отчасти одобренными ими. Как следует из сравнения, они отнюдь не дают ответов на все вопросы и не претендуют на строгую точность. Достаточно сказать, что часть этих заметок была торопливо переписана из методического руководства для учителей, разумеется, с их разрешения. Какими бы сбивчивыми и неразборчивыми они ни показались, вполне возможно, что эта посудина с мутной водой принесет хоть какое-то облегчение измученным жаждой участникам марафона. Так или иначе, это влага, и она может помочь сделать последний рывок, пересечь финишную черту, перейти на легкий бег трусцой и радостно улыбнуться. Детоксикация. Избавление от балласта. Очищение. Устройство мира призывает к продолжению и распространению деятельности живого во всех его проявлениях – физическом, умственном и эмоциональном. Это совсем не означает, что какие-либо факторы могут ослабить живое или поставить его существование под угрозу, поскольку даже они только обострили бы процесс и ни в коей мере его не сдержали бы. Основа перемен кроется в принципах восприятия и управления, способности изменить направление развития тех энергетических форм, которыми все мы являемся. Сконцентрированный пучок света становится лазерным лучом и приносит совершенно невероятные результаты. Впрочем, начнем с самых основополагающих принципов. Действительность – то, что мы воспринимаем. Пребывая в рамках пространства-времени, мы воспринимаем этот мир, и он является для нас реальностью. Если ты никогда не воспринимал иных энергетических миров, они остаются нереальными. С другой стороны, вполне возможно допустить, что когда-то все мы воспринимали такие миры, но теперь они просто оказались вне сферы нашего сознания. После этого остается только вспомнить. Энергия не существует, пока не получает выражения. Мы – выражение энергии. Та энергия, которую мы преобразуем или выбрасываем, не может считаться реальной, пока она не будет выражена. Идея остается чем-то несуществующим, пока не воплощается на практике. Застывшие знания и факты мертвы, если их не распространяют, не используют в жизни. Обычная мысль совершенно нереальна, пока не воплощается в поступках, не окажет воздействия на человека или окружающих. Мышление и поступки – вот то действенное творческое сочетание, которое ведет к умственным или физическим выражениям в одном или нескольких энергетических мирах. Если поток любой такой энергии перекрыть, сдержать, заставить остановиться, она просто перестанет существовать. Сосредоточенная энергия усиливается экспоненциально. Увеличительное стекло способно собирать солнечный свет и создавать луч огромной температуры, намного превышающей первоначальную. Аналогичным образом можно преобразовывать и видоизменять иные формы энергии. Это особенно важно, когда речь идет об энергетическом спектре, доступном человеческому сознанию. Тот факт, что большую часть жизни мы упражняемся в превращении энергии, в том числе ее нефизических форм, неосознанно, случайным образом, отнюдь не умаляет потенциальной важности этого умения. Сознание – сосредоточенная энергия. Сознание человека сосредоточено главным образом на физической материи мира пространства времени, но это не означает, что человеческое существование охватывает всю полноту энергетического сознания. Другие виды того же сознания одновременно действуют в совершенно иных мирах и реальностях.